Елизавета Шумская. Волшебство онлайн. Глава первая. Все ночные города похожи на декорации. К стильной красивой жизни, горькой трагедии в стиле нуар, к фильму ужасов. Даже кафе будто сошли с киноэкранов. А я словно статист, думал мужчина в офисном, неудачно сшитом костюме, разглядывая круглые столы, стулья с изогнутыми спинками и барную стойку. Этот мир не подходил Александру. Он сам себе казался лишним, чуждым элементом посреди блестящего королевства гламурных блондинок, успешных бизнесменов и модных тусовщиков. А вот сидящий напротив брюнет явно принадлежал этому миру с кинопленки. Чисто выбритый, неброско и дорого одетый, холеный, он ввергал Александра в еще больше уныния. Неужели такому интересны его скромные достижения, большая часть которых преувеличена? Зря он согласился на это собеседование. Нужно было отказаться, как только ему предложили встретиться в кафе, где чашка кофе стоит как два его обеда. Однако Александр продолжал сидеть за столиком и нудно рассказывать свою карьерную биографию. Его собеседник почти все время молчал и смотрел на него серыми доброжелательными глазами. Под этим взглядом Александр еще больше терял уверенность, пока не замолчал, понимая, что собеседование безнадежно провалено. Душа заполнилась привычной апатией, густо замешанной на раздражении. Он уже готов был подняться и уйти, когда его собеседник вдруг чуть наклонился к нему и заговорщическим, слишком личным тоном спросил. «Скажите, вы верите в чудеса?» Издевается. Этот хмырь еще и издевается. У него все есть в жизни. Так нет, он еще решил поглумиться. Рванувшая наружу злость, пожалуй, была самым сильным чувством, которое когда-либо испытывал Александр. Он вскочил, опрокинув чашку с остатками кофе, хлопнул по столу обеими ладонями и заорал, громко, противно, срываясь на визгливые истеричные нотки. «Какие чудеса! Урод! Сиди тут, холеный, упакованный, зубы скалит! Да что ты понимаешь в жизни? У меня семья, кредиты. Вот-вот с работы попрут. А ты мне про чудеса? Не хочешь на работу брать, так и скажи. А зачем издеваться, дрянь?» С этими словами Александр наконец-то заткнулся и, нарочно смахнув со стола все, что на нем стояло, вылетел из кафе. Он еще слышал, как вслед ему от бармена донеслось: «Эй, а деньги?» Но уже не видел, как его давешний собеседник властным жестом остановил бросившегося было в погоню охранника. «Не стоит, я заплачу», – произнес брюнет, не отрывая взгляда от стеклянной двери. Затем медленно достал из внутреннего кармана пиджака бумажник и бросил на залитый стол крупную купюру. За беспокойство. Александр брел по узким переулкам до ближайшей станции метро, проклиная все на свете. Он ненавидел этот слишком большой, слишком шумный, слишком требовательный город. Ненавидел, в том числе, и за эти темные глухие улочки. Зачем только он свернул сюда, сияющего огнями проспекта? Два шага, и не видно низги. Единственный работающий фонарь, и тот почти не дает света. И почему он тут родился? Зачем он вообще родился? Урод. Вот же урод. Все уроды. Расстрелять всех. Все козлы. Начальник урод. Жена стерва. Еще этот. Чудеса ему. Расстрелять всех. Всех. Всех. В этот момент свет от фонаря что-то заслонило. В темноте Александр тут же споткнулся. Это привело его в еще большую ярость. Он поднял глаза, пытаясь рассмотреть, что загораживает свет. Что за черт, бардак везде. Однако увиденное заставило мужчину заткнуться. Между ним и фонарем парил в воздухе, взмахивая черными крыльями, давешний собеседник из кафе. Из-за падающего сзади света казалось, что черты его лица слегка изменились, будто рука художника облагородила их и одновременно сделала куда более пугающими. Брюнет медленно поднял руку с зажатым в ней большим блестящим пистолетом. «Нет», — одними губами прошептал Александр. «Не может быть!» В следующий миг раздался выстрел. Тело упало на спину, в паре метров от того места, где стояло. Крылья брюнета несколько раз хлопнули, пока он равнодушно смотрел на конвульсии недавнего собеседника. «Чудеса случаются», — произнес он, убирая пистолет под пиджак. «Иногда». «Летом в городе скука смертная», — думал Кирилл, уже часа четыре лазая по сайтам. Форумы молчали. На блогах народ хватало только на выкладывание картинок. Даже бои в онлайн-играх стали какими-то вялыми. Друзья разъехались. Кто по курортам, кто по гостям. В кино шла полная ерунда. Только мама работала допоздна, подменяя отпускных коллег. С тех пор, как Кирилл окончил школу, ей перестали давать отдых летом. В результате они оба вынуждены были в бесконечную июльскую жару сидеть в душном раскаленном городе и проклинать глобальное потепление на пару с несправедливостью жизни. Единственная бабушка Кирилла жила в соседнем районе. А в путешествие в другие страны или на отечественные курорты мама пускать его пока боялась. Она была уверена, что ее 17-летний домашний мальчик потеряется уже на вокзале. И как ни пытался парень доказать обратное, разговоры раз за разом упирались в тот дурацкий случай, когда он собрался поехать с друзьями в лес, но опоздал и не смог найти табло с расписанием электричек. Так что осталось только смириться и продолжать копаться в интернете, надеясь разыскать в этом дремучем лесу информации что-нибудь интересное. На одном из сайтов его взгляд зацепился за баннер, сурово вопрошающий, на манер родины-матери. «А ты проверил свои экстрасенсорные способности?» В последнее время они с мамой частенько ужинали под разного рода мистические передачи. Некоторые из них как раз и занимались проверкой самозваных колдунов и медиумов, отдавая себе отчет в том, что это все, с огромной вероятностью, не более чем хорошо поставленное шоу, маленькая семья увлеклась подобными зрелищами. Кирилл даже уточнил у матери, не было ли в их роду каких-нибудь ведьм или целителей. Та только хмыкнула и заявила, что только неучтенные, то бишь настолько законспирированные, что и сами о себе не знали. От скуки Кирилл решил побаловаться и ткнул в баннер. Тот мгновенно перекинул его на новый сайт, предложив анкету на проверку экстрасенсорных способностей. В глаза бросилась единственная фраза, которая хоть как-то отличалась от привычной полурекламной чепухи. «По результатам вам может быть предложена работа в местном отделении агентства магической безопасности. Работа – это хорошо», – подумал Кирилл. «Все оставшиеся в городе друзья давно нашли себе подработку, отчего и встречаться могли, как правило, только вечером. Мама убеждала, что он еще успеет за свою жизнь наработаться. Приятели же твердили: надо зацепиться, после института ты без опыта работы никому не нужен. И коронная, свои деньги будут». Кирилл даже сходил на пару собеседований, но как-то не сложилось. Возможно, потому, что он сам пока не решил, нужно ему это или нет. Хотя все-таки это похоже на развод. Сейчас пригласят, проведут собеседование, скажут, что подхожу, но надо подучиться. А для этого нужно купить вот эту и эту книги. Потом проведут еще пару собеседований и с извинениями откажут. Или вообще исчезнут. Друзья рассказывали про подобные лохотроны. А может, это розыгрыш. Или набирают очередных претендентов для какой-нибудь новой мистической передачи. Ну да ладно, мне-то что? Потыкаю в кнопочки и посмотрю, что будет. Хоть регистрацию проходить не надо. Задолбали эти регистрации. Спама потом не оберешься. Рассуждал об этом Кирилл уже в процессе заполнения анкеты. Вопросы были легкие, но какие-то странные. Например, если выбрать лишнее из слов «лошадь», «корова», «дуб» и «собака» было совсем несложно, то как можно было то же самое сделать со стеной, быком, лешим и заговором? Таких, исходных с ними заданий, оказалось великое множество. В какой-то момент Кирилл просто перестал задумываться над ответами, наугад выбирая варианты. Анкета, к его прискорбию, оказалась невероятно длинной. Но парень пошел на принцип, да и просто хотелось посмотреть, что напишут в конце. Однако финальная надпись его не порадовала. «Ваши ответы будут проанализированы. Результат будет выслан на вашу электронную почту. Спасибо за ваше время». Придурки. То ли ругнулся, то ли определил умственные способности авторов сайта Кирилл. Регистрации-то не было. Куда они результаты собираются высылать? Странно еще, что не попросили прислать СМС на короткий номер. К чертям. Нафига было это затевать? Он вспомнил, что вроде как по бокам маячили какие-то баннеры. «Все понятно, ради этой дурацкой рекламы», – разозлился парень и закрыл расстроивший его сайт. «Чтоб вам только спам приходил. Утром город по-настоящему живой. Еще не установилась невыносимая жара, а головы людей не забиты всякой рабочей мутью. Есть силы на то, чтобы улыбнуться песне в плеере или забавной витрине. А еще лучше – симпатичной девушке или юноше напротив. Особенно хорошо, когда можно задержаться по каким-нибудь выездным делам, а между ними заскочить в любимую кофейню на завтрак. Тем более утром можно не слишком ужасаться ценам. Хотя эти несколько блаженных минут стоят того, чтобы за них заплатили». Выбранная «Миражаной» кофейня располагалась на одной из шумных улиц. Из-за ремонта дорога впереди пробка добралась даже сюда. Находящаяся рядом станция метро то и дело выплевывала толпы людей, причем постепенно редевшие, так как время близилось к 11 утра. В самом помещении царили какой-то умиротворенный покой и свет, мягкий и радостный. За несколькими столиками устроились бизнесмены, оживленно переговаривающиеся и то и дело заглядывающие в разные бумаги. Их разбавляли веселые группки студентов, но они в основном дожидали своей чашки кофе на вынос и убегали. У стойки переговаривались несколько официанток, флиртуя с парнем за кассой. Миражана выбрала маленький столик у самого окна, заказала капучино, круассан и свежевыжатый апельсиновый сок. И даже не потому, что ей так уж хотелось всего этого. Просто оно как-то очень правильно и красиво смотрелось на круглой столешнице в светлых утренних лучах. Как и сама Миражана, стройная молодая брюнетка. Стильная, привлекательная и успешная. Нежась в этом сладком утреннем комфорте, она улыбалась одними глазами, наслаждаясь каждым мгновением, зная, что его, несомненно, скоро непременно разрушит. И она не ошиблась. Чашка опустела только наполовину, когда лежащий рядом с блюдцем телефон пропел «Наша служба и опасна, и трудна». Миражана вздохнула и, мотнув головой, чтобы отбросить волосы и обнажить правое ухо, нажала на кнопку приема. В трубке раньше ее ответа раздался приятный мужской голос, явно профессионально поставленный. «Ты где?» Собеседник не удосужился поздороваться, как, впрочем, и девушка. «Стою в пробке». «Где именно?» «Откуда я знаю?» – пожала плечами девушка. «Посмотри сам». Из трубки донеслось клацанье клавиш. Иногда громкое, иногда тихое. Пока последним не щелкнул суровый Enter. Миражана почти видела, как на мониторе выскакивает строка поиска с ее именем. Ее сменяет карта города. Сначала обозначения очень мелкие. Потом начинают приближаться. Без каких-либо действий мужчины они укрупняются. Уже видна улица. На ней точка. Сотрудник Миражана Олег. Карта меняется на вид улицы. Это явно трансляция с уличных камер. Краем показывается кафе, где сидит брюнетка. Но не задерживается. Объектив рыщет в толчее машин, безнадежно застывших на когда-то широком проспекте. Потом изображение меняется. Улица видна с другого ракурса. Камера уже другая. Сначала в кадре только асфальт, пешеходная часть улицы и ювелирный магазин. Но изображение движется, вновь начиная поиск в череде разноцветных автомобилей. Наконец камера определяется, приближая красный Peugeot. Он тоже стоит в пробке. Иногда немного двигается вперед. Однако за тонированными стеклами никого нет, хоть руль периодически крутится. Самостоятельно. Миражана хоть и не видела происходящего на экране, однако отлично представляла. Сама не раз наблюдала за подобными поисками. Так что ей оставалось лишь ждать, допивая кофе и слушая потрескивающую тишину в телефоне. Наконец в нем опять раздался голос помощника шефа. И, разумеется, с указаниями. Перестройся в правый ряд. На светофоре сворачивай. Езжай на переулок Одерского. Кажется, наш случай. Девушка, одной рукой роясь в сумке, вытащила кошелек и уточнила. Моя задача – пока только определить, в нашей ли компетенции. Выяснишь это – звони за дальнейшими инструкциями. Брюнетка, согласно хмыкнув запищавший телефон, нажала на отбой, положила несколько купюр около чашки, встала, закидывая ремешок сумки на плечо, и вышла, просочившись сквозь стекло окна с эмблемой заведения. Утро для Кирилла наступило довольно рано, часов в 11. Первое, что сделал парень, проснувшись, разумеется, ткнул в кнопку на системном блоке. После этого поплелся в ванную, шлепая голыми пятками по ламинату. Пришлось даже принять душ, ибо выходящая на восток комната летом – это испытание для организма, выросшего в климате с пятимесячной зимой. Однако после водных процедур настроение взлетело, а с обнаружением на кухне фирменных маминых сырников жизнь и вовсе показалась прекрасной. Кирилл быстро сварганил себе кофе, благо век бытовой техники, даже для среднестатистического обалдуя, это не составляло труда. К тому же этот напиток до сих пор являлся для парня признаком взрослости. Крутые челы не пьют по утрам молоко или даже чай, только кофе, причем черный. Черный Кирилл не любил, поэтому дома пил его со сливками. Правда, всегда существовал риск, что любимая родительница, обожающая сливки, как кошка, оставит любимого ребенка без них. Но материнский инстинкт и в этот раз не подкачал, и пить черный кофе Кириллу не пришлось. Наложив полную тарелку сырников и густо полив их сметаной, Кирилл потащил их и кружку с кофе в свою комнату. Тут было по-прежнему жарко, хотя открытая дверь немного спасла ситуацию. Но самое главное, здесь стоял уже загрузившийся компьютер. Первым делом парень полез в блог, но не обнаружил там ничего дельного, кроме парочки комментариев к старым записям о прохождении уровня в давно уже забытой игрушке. Во френд-ленте тоже не нашлось ничего интересного. Почта радовала только спамом. Хотя Кирилл чуть не подавился сырником, когда понял, что письмо с темой «Верите ли вы в чудеса?» направлено именно с того сайта, где он вчера проходил анкету. «Не понял», — нахмурился парень. «Я же не указывал там свой имейл. Так откуда?» «А, наверное, они в партнерах у какого-то сайта, где я зарегистрирован. Вот ведь тоже. Почему они мой адрес направо-налево раздают? Ну да ладно, значит, они не такие тупые, как вчера казалось. Ну и что тут? Сырники заканчивались, так что пришлось снова метнуться на кухню». Вернувшись, Кирилл, опустив стандартные приветствия благодарности, с удивлением прочел следующую информацию. «Поздравляем! Вы прошли тест на экстрасенсорные способности с результатом 75% при минимуме 65%. Для дальнейшего уточнения приглашаем вас на собеседование в главное отделение агентства магической безопасности по адресу». К письму приложили картинку с картой. Насколько Кирилл мог понять, указанный дом находился где-то в закоулках старого города. «Ждем вас сегодня к 13:20. Документы не требуются. Однако вам лучше их захватить, так как при входе в метро с вероятностью в 63% их проверит полицейский. До скорой встречи. Отдел кадров, телефон. Добавочный». «Точно лохотрон», — подумал парень. «Или розыгрыш». Правда, для чего разыгрывать его, Кириллу было невдомек. Он же не звезда какая-нибудь, а обычный студент, каких тысячи. Его удивило, что в письме не указывалась должность, на которую его приглашают, и размер зарплаты. Обычно заманивают как раз последним. Выглядело все это на редкость подозрительно. Парень открыл новую вкладку в браузере и ввел адрес поисковый запрос. Здание находилось именно там, где и указывала карта в письме. В нем значилась только одна организация, а именно АМБ. По этому названию выпал адрес сайта, вполне профессионального, кстати говоря. Кирилл почитал страничку о компании, но дельного ничего не вынес. Написано было столь многословно и туманно, что он не смог даже разобрать, чем та занимается. Вроде как консалтингом. Парень ничего не понимал в консалтинге и подозревал, что в нем никто ничего не понимает. Однако сайт наскоро сварганенной подделкой не выглядел. Или лохотрон серьезней, чем я думал, или розыгрыш масштабнее. Или у Кирилла нехорошо засосало под ложечкой. Криминальные новости он смотрел регулярно. Благо, они частенько совпадали с его визитами на кухню, где стоял небольшой телевизор с ограниченным количеством каналов. А вдруг я зря паникую, и это все-таки какая-нибудь прикольная работка? А зачем проверяли на экстрасенсорные способности? Может, это все-таки какая-то передача? Я не против побыть с каким-нибудь младшим ассистентом в такой, однако надо подстраховаться. Кирилл распечатал письмо и в сложенном виде положил его под клавиатуру. «Будут искать, точно найдут». Потом подумал еще и написал СМС одному из оставшихся в городе друзей, указав адрес, куда направился. Из памяти своего телефона он отправленное послание удалил, чтобы вражины не догадались, значится. На этом меры предосторожности парень счел достаточными и отправился одеваться. Времени, что удивительно, хватало, чтобы не спеша собраться и доехать до места назначения. Глеб, помощник шефа, был, как всегда, прав. Свернув на светофоре вправо, Миражана скоро добралась до переулка Одерского. Он оказался таким маленьким, что сейчас был практически весь перегорожен. Полицейские машины подпирали его с обеих сторон. Девушка оставила машину в паре сотен метров от ближайшей из них и пешком направилась к наибольшему скоплению служителей закона. На нее никто не обратил внимания. Глаза Миражана умела отводить на отлично. Ее просто не замечали. А если все-таки замечали, то принимали за одного из сотрудников, имеющих право тут находиться. Ей самой оставалось только смотреть и слушать, что говорят полицейские. Труп ее не смутил. Это был не первый огнестрел в практике девушки, так что она просто спокойно подмечала детали убийства. Ее заинтересовал разговор криминалистов, склонившихся над телом мужчины в темном офисном костюме. Стреляли явно не в упор, но расстояние вряд ли более 3 метров. И смотри, какой угол странный. Будто с высоты стреляли. Может, он стоял на коленях? Нет, видишь, брюки чистые. Если бы он стоял здесь на коленях, непременно остались бы следы. И я точно пока не могу сказать, но мне кажется, угол больше. То есть минимум с высоты в 1,5-2 роста. Как? Как 2-й этаж. Из окна, что ли? Говорившая женщина на пару с собеседником обернулась. Через минуту разглядывания окружающего пространства их лица вытянулись. Все дома выходили в переулок глухими стенами. «Может, угол все же больше?» – пробормотал второй криминалист, поднимая глаза к крышам над третьими и последними этажами. Женщина помолчала, но потом все же не выдержала и добавила. «Далековато». Миражана тоже огляделась. Потом она узнает точно, но если эксперт права, то получается, что стрелявший висел в воздухе. Девушка внимательно осмотрела фонарь, территорию вокруг. Никаких лестниц или уступов не обнаружилось. Впрочем, об этом стоило еще подумать. Слишком часто сверхъестественному находилось самое обычное разъяснение. Девушка подошла поближе к телу и вгляделась в лицо погибшего. На первый взгляд мужчина был ей незнаком. Тем более в этом городе даже магическая и околомагическая община насчитывала слишком много людей и нелюдей, чтобы знать всех. Миражана поверх плеча полицейской заглянула в ее документы. Жертву звали Александр Масик. Девушка невольно снова посмотрела на труп. Обычно мужчина, совсем не масенький. Пришлось себя одернуть. Она сама не любила, когда ерничали на месте преступления. Но порой сдержаться было просто невозможно. Однако следовало поторопиться. Тело скоро увезут, а по их части еще ничего не выяснено. Миражана протянула руки над трупом и попыталась сосредоточиться. Если преступление совершено магическим путем, она должна это почувствовать. Брюнетка отлично знала, как проявляет себя колдовство, волшебные артефакты, природные особенности нелюдей и многое другое. Причем неважно, каковой причина кажется обычным людям. Этот мир хорошо выдрессировал тех, кто обладает хоть каплей необычных способностей, научив скрывать их. А значит, и следы своей деятельности. Другое дело – Миражана. Ей по долгу службы следовало выявлять все необычное. Сейчас она пыталась определить, было ли магическое воздействие. Может, и не пуля вовсе его убила? Или кто-то волшебный потоптался рядом? Однако на первых этапах ничего подобного брюнетка не почувствовала. И все же что-то ее беспокоило. Какое-то невнятное ощущение. Обычно люди ее профессии с легкостью могут разобраться в том, о чем им шепчет интуиция. Но сейчас Миражане никак не удавалось это сделать. Причем казалось, что разгадка очевидна. Просто-таки на виду. «Эй, а вы что тут делаете?» Возмутился рядом мужской голос. «Кто вы вообще такая?» Миражан распахнула зеленые глаза и с удивлением уставилась на говорившего. Коротко стриженный светловолосый парень недовольно хмурился, смотря прямо на нее. Он явно был из полицейских, причем, судя по всему, несмотря на молодой возраст, не больше 28, имел право распоряжаться на месте преступления. Но девушка удивила не это. По идее, он не должен был ее заметить. Неужели наведенный морок спал, когда она сосредоточилась на теле? Брюнетка проверила его наличие и с ужасом поняла, что забыла наложить на себя иллюзию, позволившую бы ей не отвлекаться на всяких въедливых полицейских. Правда, был еще отвод глаз. Но его нахальный блондин проигнорировал. Существовали такие люди. Им запудрить мозги было куда сложнее, чем всем остальным. Неужели этот парень из породы яснозрячих? Однако не время заниматься классификацией. Миражана испуганно посмотрела куда-то за спину полицейского. Тот среагировал мгновенно. Резко развернулся и потянулся к кобуре. Пока он взглядом искал мифическую опасность, девушка бесшумно отступила на пару шагов, прижалась спиной к стене и замерла, накинув на себя морок. Неизвестно еще, какие у парня способности на самом деле. Полицейский, видно, сообразил, что его провели, повернулся к тому месту, где только что стояла Миражана, однако ничего не увидел. На привлекательном, хоть и простоватом лице парня отразилось недоумение, и он принялся шарить взглядом по окружающему пространству, отлично понимая, что девушка не могла далеко уйти. Та же боялась даже дышать. В какой-то момент полицейский посмотрел прямо на нее. Миражана поспешно отпустила глаза, зная, что взгляд способен пробиваться через любые мороки. Парень долго рассматривал место, где она стояла. Девушка занервничала. Волнение только усугубляло ситуацию. Когда полицейский все же отвел глаза, Миражана едва сумела сдержать шумный вздох облегчения. «Эй, Тим, ты чего?» На парня недовольно посмотрел его коллега. «Работай давай!» «Я осматриваю место преступления!» — рыкнул он в ответ. «А по-моему, пялишься на Алису!» Алисой, судя по всему, звали того эксперта, которого Миражана недавно подслушала. Тим посмотрел на криминалиста и раздраженно покачал головой. «Тут была девушка, черноволосая, в таком костюме, как та бурда в столовке под названием «Кофе с молоком». Его собеседник огляделся. Его взгляд тоже мазнул по возмущенной Миражане, но не задержался. «Кофе тебе точно не хватило. И нормального кофе, а не бурды. Пока же оставь свои фантазии и работай. О брюнетках в свободное время думать будешь». Несмотря на полученное указание, Тим еще долго рассматривал переулок, тем самым не давая Миражане возможности даже сдвинуться. Когда он таки занялся делами, она, мысленно костеря его на все лады, выбралась из проклятого места и направилась к машине. На ходу нашла в принятых звонках номер, с которого ей звонил Глеб, и нажала на вызов. Что выяснила? Услышала она ответ. «Забирай труп», — отчеканила Миражана. «Не знаю, что там, но что-то есть. Приеду, расскажу подробнее». «Понял. Жду». И он отключился. Девушка была уверена, что как только тело довезут до морга, туда пожалуют представительные люди с пачками документов и изымут труп. А уж в их лаборатории разберутся, что именно не понравилось Миражане. Она не сомневалась, осечек у нее никогда не случалось. И все-таки, как этот полицейский ее засек?